Аннотация. Знаменитая школа магов Магистериум находится глубоко под землей. В ней учатся дети, обладающие особой силой и талантами. Благодаря жесткому отбору и крайне суровым испытаниям из школы выходят только победители. Ведь кто еще может сразиться с врагом смерти, могущественным магом, олицетворением самого зла? Именно поэтому научиться магии – это почти то же самое, что подписать себе смертный приговор. Впрочем, хотят они того или нет, магия у них в крови. Один из вас падет, один из вас умрет, а один мертв уже давно. Я знаю об этом пророчестве и прекрасно понимаю, что один из этих троих – я. Моя жизнь висит на волоске, как и жизнь моего отца, которого подозревают в похищении мощного алхимического оружия. И теперь мне и моим друзьям, во что бы то ни стало, надо найти этот алкогест, ведь он единственная сила, способная остановить врага смерти. И если мой папа им завладел, мне даже страшно подумать, что станет с ним самим, со всеми нами, а особенно со мной, учитывая, кто я есть на самом деле.